Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 13 сентября. По народному месяцеслову Куприянов день. Как и многие другие дни народного календаря, Куприян, с одной стороны, романтики полон, а с другой, не сыщешь дня прозаичнее. Да посудите сами, уже середина сентября, значит, всяк корешок в свою пору вошел. Поэтому хозяйка при коровке, девки при морковке, а мужики в поле картошку копают. Этот день посвящался уборке корнеплодов, репы, моркови, свеклы и, главное, картошки. Картошка – хлебу присошка, картофель – второй хлеб, говаривали в народе. Все усталы, сосредоточены, а ну-ка помаши целый день лопатой, да не разгибая спины, встань сотни раз на колени. Картошка, хоть и не барыня, да капризна, без земного поклона к ней не подступишься. И нет, казалось бы, ни места, ни времени пустым мечтаниям, лишь бы с работой побыстрее управиться и в баньке потом отмыться, отогреться. Но вдруг, где-то высоко в Поднебесье, печально и тихо закурлыкают журавли, посылая свой прощальный привет земле. И разом вскинут головы усталые мужики, выпрямят спины, смахнут с голов шапки и замрут с почтительной грустью, провожая взглядом своих крылатых земляков. И у кого тогда не забьется ретивое, не закричит, не застонет, не захочет хоть на мгновенье вместе с клином журавлиным взвиться под самые небеса и взглянуть оттуда на землю-матушку? Но пройдет минута-другая, растает за горизонтом журавлиный клин, вздохнут мужики, нахлобучат шапки на головы и, ухватив лопаты поудобнее, опять земле кланяться начнут. Еще считалось, что в этот день журавли собираются на болоте и держат совет, как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Отсюда другое название дня – журавлиное вече. Есть древний обычай, когда дети по выкошенным полям бегут и кричат «Колесом дорога!». Это кричат они, чтобы воротить по весне журавлей к родным полям. Есть древнее поверье, что колесо то не остановится на полпути, оно рассечет мглу, перед ним расступится нечистая сила и ярое, живое, полное жизненной силы, желаемое человеком, оно воротится на родимую сторону. В этот день начинали собирать клюкву, которую называли журавлиной ягодой или журавлинкой. До этого срока на болото ходить было нельзя. Ягоду клюквы не тронь, покуда не полыхнет она, не отгонит тьму в зыбучую топь, говорили мудрые люди. Ежели кто нарушал запрет, того, как считалось, ждали неминуемые беды. В девку бесплодница вселится, у парня нечистый ум отберет, а мужиков и баб нечисть может в топь уволочь. На Куприяна первым за ягодами отправляли человека, родившегося 13 сентября. Говорили, что он знает дорогу к журавлиннику, месту, где родится самая крупная клюква. В этот день примечали. Ежели домашняя птица в Куприянов день нахохлилась, значит, ненастье не за горами. Громкое журавлиное курлыканье означает, что скоро будет дождь. Журавли не держат клин, а летят по одному – то следующий год будет неурожайным из-за отсутствия дождей. Лебеди потянулись на юг, к раннему снегу. Здравия, радости и мудрости вам, славяне! Братья месяцы.